Во-первых, эту, простите, граф, рожу я вижу не впервые, а во-вторых, она может проходить по иным противозаконным деяниям, кои на совершал ее исконный обладатель до своего ухода под воду. Лучше бы вспомнили Тавера или хотя бы Вало, их-то уж точно здесь никто не видел. Ну, шанс невелик. Да и потом, дорогой мастер Рошаль, я не хочу пользоваться личинами людей из другого мира. Никогда, знаете ли, не пробовал. Есть вероятность несовместимости одного с другим, а сейчас нет экспериментов и исследований. Ну, а кого ни возьми из моих знакомых на этой планете, все не в ладах с законом. Ладно, давайте подумаем, Мацграм, как нам держаться. Видимо, Сварог все-таки погорячился, дернув за рычаг последнего этажа. С такой скоростью, какие демонстрируют лифты этого мира, они доберутся до цели, разве что к старости. Мимо проплыл только пятый этаж, прямо-таки утопающий в зелени, где среди кадок с декоративными деревьями, под разлапистым папоротником, растущим на небольших клумбах, под плющом, увивающим стены, стояли уже знакомые Сварогу по холлу ящики непонятного предназначения. «В таких случаях я своим агентам рекомендовал личину гостя города», — сказал Рошаль, задумчиво потирая переносицу. «В нашем случае подходят роли провинциалов, которые всегда могут оправдаться незнанием столицы. Но...» «Отлично», — перебил Сварог. «Тогда на всякий случай. Мы прибыли с экскурсионными целями из колониального городишки. Ну, допустим, Митрак. Не мог Джонни помнить название всех заштатных городов». Услышав слово «Митрак», Рошаль помрачнел. «Ну, хорошо, хорошо». Сварог решил понапрасну не травмировать мастера-охранителя неприятными воспоминаниями. «Пусть будет Йошкар-Ола. Совершенно не вижу, почему бы в дальней колонии среди лесов и болот не раскинуться славному городишку Йошкар-Ола. А документы? Ого! Неужели добрались?» «Добрались». Лифт, тихоход, смачно лязгнул металлическими суставами и замер. «Раз приехали, пора и в обратный путь, пока заждавшиеся пассажиры внутренне полезли». Сварог переключил рычаг над ромбиком с цифрой 1. Никакого эффекта. Тогда он попробовал рычаг номер 2 с той же нулевой результативностью. «Может быть, сперва выйти надо, потом снова зайти, тогда и заработает», — предположил Рошаль. «Не исключено». Сварог, прежде чем выходить, решил все-таки испробовать все рычаги, но не успел, потому что отовсюду на них обрушился дребезжащий звон. Отвратительнее звука придумать было трудно, будто в раз включили тысячи электрических школьных звонков, выведя их громкость на максимум. Звонки захлебывались на этом проклятом максимуме и не думали умолкать. А вскоре к звону добавился дверной стук и топот множества ног. «Похоже, по зданию объявлена тревога», — с мрачной ухмылкой сказал Сварог и нашарил рукоять Шаура. «И не иначе, по нашу душу. Боюсь, как бы они не блокировали весь район и не устроили тщательную поквадратную облаву. Ну, как бы там ни было, а лифт они вырубили, Мацграм. Так что делать в нем совершенно нечего». И Сварог поднял решетчатую створу. Глава 8. Здания и крыши. В коридорах 7-го этажа развивались разноцветные плащи бегущих людей. Люди торопились к лестнице. Контингент процентов на 80 составляла молодежь. У некоторых папки в руках, а люди в возрасте представлены исключительно лицами мужского пола. Почти все с ухоженными короткими бородками в одинаково головных уборах. А прибавьте сюда еще портреты на стенах, где изображены лобастые, бородатые мужи на фоне книжных полок или на фоне каких-то мудреных механизмов, или на фоне пробирок. Так это же университет. Вдруг осенило Сварога. Ну, там институт, колледж или королевский лицей. По крайней мере, этот этаж отдан под учебное заведение. Они стояли на пороге лифта и, так сказать, на берегу людской реки. Примыкать к потоку, или вернее, к оттоку с этажа ни один из них не предлагал. Оба помнили о документах, которые... Тут и к бабке не ходи, станут проверять на выходе из здания, иначе что это за облава? А с документами у них обстоит, признаться, неважнецки. Нету таковых, понимаешь ли, даже самых завалящих нету. Черт бы побрал этого визаря.